Глава 11. Чтобы заработать деньги, отпусти их. Деньги образуют одно целое. Они – олицетворение всего зла в человеке и являются продуктом неисправленного человечества. Деньги не имеют соответствия во внутреннем мире, а потому жажда к ним весьма трудно поддается исправлению. Зло питается от наших эгоистических мыслей, желаний и действий. Распознавай вовремя свои мысли еще до того, когда они станут уже настоящими желаниями. Зло присасывается накрепко и питается от любви к себе, которая делает все возможное, чтобы насладиться недозволенными, нечистыми вещами. Зло может представиться добряком, набросить на себя одеяние силы добра. Оно способно даже идти на уступки ради достижения своей цели, из-за чего получаешь чувство, что что-то победил, но зло перемещается тогда в более тонкие объекты соблазна, в деньги. Но что плохого в деньгах? Их же можно отдать бедным. Деньги желают тебя победить, сделать своим рабом. Желаешь проникнуть в своего внутреннего человека? Тогда должен освободиться от преследования денег. Нет ничего зазорного в зарабатывании денег, но не должен придавать этому никакой ценности, ибо деньгами никогда не достигнешь совершенства и завершенности. Работай над этой проблемой очень серьезно. Отпустить деньги по степени важности поставь приоритетом номер один. Многие готовы предпринять жизненно опасные действия, дабы прийти к деньгам. Одни идут на прямое ограбление, другие делают это скрыто, по-воровски, а есть и такие, что прикрывают свою жажду денег религиозными, духовными группами и движениями. Заметь, что даже духовные лидеры современных каббалистических движений, даже именитые ученые-каббалисты, и те не могут устоять перед великим соблазном и падают ниц пред деньгами. И вот видишь, что их лидер рассаживает богатеньких и влиятельных вокруг себя, и вот деньги уже правят направлением и диктуют самому ученому-каббалисту, куда и как идти. Но почему же его окружение, поклонники подобного ученого-каббалиста, прицепившиеся к нему, видят все это и остаются прицепленными к нему и к его группе? По подобию свойств, ведь и они все в этом самом отношении совершенно не исправлены. Вопрос денег может таким образом стать важнее, чем сама жизнь. Зло в тебе желает, чтобы заблуждался и уделял внимание теням, нереальному. Не фиксируй свое внимание, и когда теряешь деньги, ибо иначе станешь жить в прошлом или в будущем. Я заработал, я заработаю, но это не происходит в сейчас. Если в глубине души преклоняешься пред деньгами, значит, есть у тебя уже свой господин и спаситель, скажем, по имени мистер Доллар. И вот он тебя учит своей американской вере «Money buys freedom», дословно «деньги покупают свободу». Однако не ищи и бедности, ибо зло не имеешь права уничтожить совсем, оно тебе еще пригодится, так как никто не может прийти к завершенности без своего собственного зла, желания получить только ради себя». У каждого человека есть над головой окружающий его ореол света, предназначенный только этой личности. Только ему должен позволить войти в себя. Он постоянно давит, желая войти. И вот это давление стимулирует индивидуальное развитие человека к его личной цели. Работай над этим, чтобы тот вошел и как можно скорее. Если человек заблуждается, то падает в неочищенное желание и силы. Спасение находится в твоем окружающем свете. Окружающий свет пристрастившегося к деньгам используется неочищенными желаниями, пока, наконец, ничего не останется над его головой. Сказано, Злодеи во время своей жизни называются мертвыми. Нет у них больше своего ореола над головой, а то, что вобрали, прокутили назло. Ничего их уже не подпитывает. С внешней стороны видны только богатые тела с украшениями и иными предметами роскоши, но внутри, во внутреннем аспекте, не осталось ничего. Они напоминают собой мумии. Только материальное дает им жизнь, и это в соответствии со справедливыми законами мироздания, которые проявляются и здесь, на материальном уровне. Вкладываешь в материю — получаешь материю. Но свой истинный свет жизни, свой ореол, они используют неправомочно. То есть то, что должно было принести жизнь, дано было на развитие внутреннего человека, теперь используется на смерть, на пресыщение внешнего. Ведь больше, чем 3-4 раза в день не поешь. И сколько бы раз в день не ел, больше калорий, чем полагается телу в день, в себя не вберешь. После твоей смерти все твои владения перейдут в другие руки, и сам ничего из этого не увидишь. Все заблуждения идут насчет любителей денег. Где есть истинная любовь, там нет вопроса денег. Свяжешь свои деньги с благополучием вместо жажды самих денег — тогда отпустишь деньги и освободишь свое сердце. Вот тогда только начнешь по-настоящему и вдоволь зарабатывать. Учение о глупости очень и очень важное. Ведь к мудрости можешь прийти только с глупостью на заднем плане. Добро мы учим от зла, богатство от бедности. Это и есть человек. Учись понимать себя и мир через две противоположные вещи — и тогда овладеешь и собой, и миром. Сможешь с уверенностью сказать: «Я победил мир». Зло, таким образом, присуще жизни и неотъемлемо от нее. Почему же мы делаем глупые вещи, затем сожалеем, возвращаемся и выбираем добро? Ведь внешнее вознаграждение кажется гораздо большим. Сказано: там, где стоит грешник, туда никакой праведник не может прийти. Истинное сожаление с возвращением к добру получает наибольшее вознаграждение. 40-летним стажем добряка достигнешь меньше, чем тот, кто приходит к истинному сожалению и возвращается на путь добра. Возвращающийся грешник — грешник — это тот, кто получает эгоистически — ломает все вдребезги и приходит к глубочайшей критической точке жизни смерти внутри себя. Если он самостоятельно выползет из ямы, то она затем полностью заполнится, и он достигнет короны, трона света. У нас есть сила превзойти самых больших праведников. На святом языке «простить» звучит как «нести грех». «Неси грех», старайся возложить на себя как можно больше желаний. Будь жадным к желаниям твоего друга и врага, если есть у тебя силы, пока не станешь нести грехи всего мира. Ведь чем больше желаний вберешь в себя, тем больше работы. А чем больше работы совершишь, тем глубже станет ощущение твоего внутреннего человека. А чем глубже становится твой внутренний человек, тем больше света может войти в тебя». Закон мироздания гласит: свет дает только самое необходимое. Малые желания тогда и мало дается и наоборот. Если самодоволен, ведь построил приличную сумму на счету, замечательную карьеру, семью, дом, чего же еще желать? Тогда свет тебя как бы оставит в покое, так как это значит, что ты уже, по всей вероятности, нашел себе хозяина, господина для себя, на которого с удовлетворением работаешь, в данном случае мистера Доллар. А вот сейчас зло не дотянется до тебя. Самовнушением, позитивным мышлением и иной техникой поведения ничего не построишь. Это все до поры до времени».